Все притихли. И вдруг мне стало тревожно. Словно холодным ветром подуло. Не знаю, почему возникло такое ощущение. Этого никогда не объяснишь. Да и не поймешь сразу. Словно что-то держит. Не суйся, не лезь туда. Тут я мистик. Был опыт. Каждая история, рассказанная человеком, прикоснувшимся к непонятному, всегда поучительна своими последствиями необдуманного человеческого желания. В каждой обозначена опасность, рожденная не в меру азартным любопытством, причем праздным, стремлением влезть куда не просят, без всякой исследовательской, продуктивной и продуманной цели. Легенд о некой мистической причинно-следственной связи «влез, получил» можно услышать очень много. Воспринимать их можно по-разному. Это уже личное дело каждого. Материального объяснения подобным феноменам, локально плохого места, не существует. Здесь, в диких краях, все попытки трактовки вторичны и быстро меркнут в сравнении с простейшей житейской целесообразностью и правилами самосохранения, выверенными личным и чужим печальным опытом. Так это что выходит, мужчины? Надо полагать, весь мертвый город такой? Мегалитический, невесело предположила Зикке, разрушив тревожную тишину. Хотелось бы чего поновее, пригорюнился Костя. С гаражами и ангарами. Гоблин аж хрюкнул. Ангарами, вздохнул я. Что-то пессимизм накатил. Двигаем дальше, комрады. Сфотало? Ну, поехали. Молча пошли к технике. Подожди-ка, шеф, внезапно остановился мгновенно подобравшийся Кастет. Ничего не чувствуете? На меня смотрит кто-то. Ну, начинается, язвительно бросил Сумов. Если тебе не нравится, как на тебя кто-то смотрит, так найди и выстрели. Любишь ты вот эти запары? Тихо! Теперь уже все реально встрепенулись. Мне даже показалось, что у Кости уши вытянулись. Но я пока помалкивал. «Чё, худое почудилось?» — усмехнулся я. «Покажется тут!» — прошипел сквозь зубы комсталк. «Перекрестимся?» Костя пожал плечами. «Бляха, да что такое? Осматриваемся по-взрослому?» — спросил у всех сразу посерьезневший гоблин, поднимая карабин к плечу и заглядывая в прицел. «Да не, просто как-то не того. Знаете, у меня немножко тоже не того», — наконец признался я. «А я все думаю, как он здесь живет один, Джошуа этот», — задумчиво молвила Ленни, поглядывая по сторонам. «Жуть!» «Да уж, герой. Кто сегодня способен в одиночку раз за разом ходить по этой дороге, убегая от хищников и подступающей тьмы, без надежды на помощь, взбираться на скалы, рискуя получить фатальную травму, таскать дрова из леса и месяцами жить в пещере, когда снаружи каждую ночь подступает неизвестное. И никаких проходящих мимо экотуристов с игриво хихикающей старушкой из Майами и тройкой ботанов из колледжа. «Может, уйдем побыстрее?» – предложила подруга. «Меня тоже кто-то толкает. Словно требует, чтобы мы ушли». «Да что тут происходит?» взъярился гоблин и кинул камень в кусты. «Я тоже почувствовал». После падения булыжника в траве запищало. Мыши побежали в разные стороны. Их тут много. Отличная кормовая база для орлиных. «Леопарды тут могут быть, горные», для чего-то сказал Лунёв. «Да разве в этом дело?» «Не знаю, кого как, а меня всегда больше настораживают случаи необъяснимые, а не звуки и тени в лесу или странный шорох у избы. Жил я как-то в конце озера Дынке 8 дней в полном одиночестве. Друзья сразу ушли в маршрут к дальним водопадам. В этой части озера никого не было. Просто не добраться, только вертушкой. Не бывает там людей». Но решил побродить с карабином, да насобирать подберезовиков в окрестностях маленького лагеря. Погода стояла не просто тихая. На озере штиль, зеркало. Ушел недалеко, небольшой круг сделал, чуть устал. И вот по возвращении, перевалив через пригорок, к своему изумлению увидел свою надувную лодку, услужливо стоящую на берегу. Почти рядом, метров 100. Лагерь, лежащий в полукилометре, был пуст. Лодки товарищей не было, еще не приехали. Чужая моторка не появлялась, я услышал бы. В горах у озер звук летит на многие километры. Лодку я оставлял в лагере, и не возле воды, а высоко на берегу, рядом с палаткой, памятуя, как когда-то шторм и шквалистый ветер уволок это надувное чудо в лес. Но в тот день и намека на ветерок не было. И как сейчас, что-то мне шептало в ухо. «Уходи!» Я смотрел местность возле палатки и берег, ближе через оптический прицел. Нет никого. Ни следа человека. Тем не менее, вот она, лодка. Стоит пустая, уткнувшись в берег, и даже весла в воду спущены. Взяв карабин на изготовку, спустился к воде и привел беглянку в лагерь. А перед тем сфотографировал и бухту, и лодку, рассчитывая позже, уже в спокойной обстановке, разглядеть снимок. Вдруг увижу человека или его след. Но и потом ничего не обнаружил. В лагере было тихо, следов появления кого-либо не наблюдалось. Уж это я умею определить, все спокойно. Но... знаете, что я сделал? Снялся, раз так просят. Свернул лагерь, сел в лодку и переехал на другой берег озера, где и жил до возвращения друзей. И после ни разу не пожалел о таком решении. Учитывая уроки старого тунгусского шамана, могу сказать, если моделировать впрок подобную ситуацию с точки зрения локальной нехорошести, то вам надо бы вспомнить, какое ритуальное дерево вы перед этим потревожили или на какого скрытого хвое и ветках идола наступили. Рассуждать о феномене просто, если сидишь у монитора в уютной комнате. Но стоит вам приехать одному на озеро Дынке... Костя, радиацию померь. Теперь даже гоблин помрачнел. «Мальчики, вы меня пугаете!» — сообщил Оленни, глядя на серый мегалит уже другими глазами. «Нормально, шеф!» «Проверить оружие!» — сказал я, чтобы разрядить обстановку.